Глава 64. Время шло, начальник охраны не возвращался. Поначалу я просто сидела в кресле, а потом, когда самочувствие чуть улучшилось, принялась нервно вышагивать по кабинету. Несколько раз подходила к окну, за которым открывался вид на часть парка, но сейчас там было темно, и лишь вдалеке виднелись аллеи, освещенные фонарями. Тревожность нарастала с каждым мгновением. Сердце в груди уже не просто стучало, а ныло, словно его кто-то терзал незримыми когтистыми лапами. В горле стоял ком, а от чувства беспомощности хотелось выть. И вдруг я заметила на улице какие-то вспышки. Метнулась к окну и рассмотрела за деревьями в круге света несколько человек. Всматривалась, пытаясь разглядеть лица, но с такого расстояния это было не так-то просто. И вдруг, словно по заказу, зрение стало острее. Не иначе моя же магия постаралась. А я отчетливо поняла, что вижу Ардена и Шелла. И тут мой дракон упал. А у меня от осознания этого до боли сжалось сердце. Дальше уже сработали какие-то скрытые резервы. Я нервно подергала закрытое окно, которое никак не желало открываться. Потом обернулась, отчаянно зашарила взглядом по кабинету, увидела на столе высокую бронзовую фигурку дракона и, схватив ее, со всей силы ударила по стеклу. То пошло трещинами, но не разбилось. Тогда я повторила снова. И еще. Пока стеклышки не осыпались на пол мелкими осколками. В открывшийся лаз я буквально выпрыгнула и с неимоверной скоростью понеслась вперед. Где-то бежала по выложенным диким камням аллеям, где-то сокращала путь прямо через клумбы и кусты. Но когда вдруг вылетела к высокой статуе, у которой стояли люди, меня неожиданно перехватили два стража. «Пустите!» — закричала срывающимся голосом. «Арден! Арден!» Он лежал неподвижно. Рядом с ним сидели Шелл и незнакомый мне темноволосый молодой мужчина. А в нескольких метрах от них охранник держал Маринет. «Шелор! Что с ним? Пустите!» — продолжала вырываться я. И тут глава службы безопасности все-таки обратил на меня внимание. Сделал жест рукой, и меня отпустили. Получив свободу, я сорвалась вперед, опустилась на колени рядом с неподвижным драконом. Одной рукой коснулась его лба, а вторую опустила на грудь. Мне не мешали, оба мужчины отошли. А может, я сама их отпихнула? В том состоянии я уже почти не соображала. Арден пока был жив, но жизнь уходила из него так стремительно, что я просто не успевала хоть как-то ему помочь. Вливала свою энергию, но она не желала усваиваться, проходила сквозь тело дракона и утекала в землю. Все было бессмысленно. Все. Он получил по заслугам Сенсара. С холодной надменностью проговорила Маринет и разочарованно добавила. Жаль, его драгоценного императора я убить не смогла. От этих слов я мгновенно очнулась, резко повернулась к ней. Несколько долгих секунд мы просто смотрели друг другу в глаза. «Сними проклятие!» — выкрикнула я, глядя на нее. «Сними, Мари! Сейчас же! Его еще можно спасти!» «Нет! Маринет!» — закричала я. «Я не стану этого делать!» — прорычала она в ответ. «Станешь!» — заявила я, сжав его руку. «Потому что если он умрет...» Вздохнула и поняла, что на самом деле не желаю жить без него. Ни в своем мире, ни на Квиране. «Просто не вижу в этом смысла. Если он сейчас умрет, клянусь, я прокляну весь род Эншантар. Всех до третьего колена. Уничтожу эту демонову семью. И тот род, за честь которого ты так печешься, просто перестанет существовать. Ты светлая, ты не сможешь», заявила она, но уже не так уверенно. «Смогу. Читала о таком. И знаю, что смогу. Я ведь принадлежу к этому роду. И силы у меня хватит. Только Сельму жалко. Но клятва есть клятва». Я вывела пальцем в воздухе знак проклятия, который так удачно врезался в память. Напитала его силой и замкнула на жизнь дракона. А потом опустила голову на грудь Ардена. Его сердце билось, но слишком тихо, словно замедляясь. Закрыла глаза, призвала всю свою энергию, готовая удерживать его столько, сколько смогу. Потому что потом... Потом все потеряет смысл. «Маринет, снимите проклятие, и я сохраню вам жизнь и относительную свободу». властно проговорил кто-то за моей спиной. «Не губите весь свой род». Она молчала несколько секунд и вдруг спросила, обращаясь ко мне. «Ты настолько его любишь?» Я подняла голову, обернулась к ней. «Люблю. Даже сильнее, чем ты можешь себе представить». Пару мгновений она стояла неподвижно. Потом зло двинула плечом, освобождаясь от плена охранника, и направилась к нам. Страж шагал за ней, удерживая на тонкой энергетической нити, связанные за ее спиной руки. Мария опустилась на колени у головы Ардена, бросила на меня нечитаемый взгляд и вдруг наклонилась к его лицу. «Я тебя прощаю», — прошептала она едва слышно, а потом коснулась губами его побледневших губ. Проклятие развеялось. Вот так просто и легко, я ощутила это всем своим существом. Правда, Арден все равно еще оставался на волосок от гибели. Его организм оказался слишком поврежден действием тьмы. Но теперь я уже не сомневалась, что спасу его. Отдам всю энергию до последней капли, но он будет жить. Снова уложила ладонь на его грудь и отправила туда мощным потоком чуть ли не половину своего резерва. Дракон дернулся, но в себя не пришел. Зато его сердце теперь забилось сильно и резко, а с губ сорвался вдох. Это обнадежило и несказанно обрадовало. Теперь следовало вливать целительную магию постепенно, чтобы досталось каждому поврежденному проклятием органу. Было дико тяжело удерживать поток, направляя его одновременно в разные участки. Голова кружилась, в висках стучала, но я не собиралась останавливаться. Наверное, если бы в какой-то момент меня банально не оттащили от него, отдала бы все. «Сумасшедшая!» — причитал кто-то над ухом. «Выгоришь же!» «Арден!» Я попыталась вернуться назад, но мне не дали. «Поправится твой Арден!» — пробурчал тот же голос. «Вон трое целителей тебе на смену подоспели. Да он уже и без них выкарабкается. Еще бы, столько силы вбухать! Тут бы армию исцелить хватило!» «Правда?» Я нашла в себе силы посмотреть на собеседника, коим оказался сухонький старичок с седыми редкими волосами. «Правда, правда, девонька, можешь расслабиться. Сегодня ты его спасла». Я поверила ему. Улыбнулась, вздохнула и потеряла сознание.